Петр Краснов на внутреннем фронте. Краснов Петр Николаевич, 1869-1947. Генерал-лейтенант, контрреволюционер, атаман войска Донского. С 1919 года в Германии, где активно участвовал в антибольшевистских организациях. В годы Второй мировой войны стал пособником немецких фашистов. По приговору Верховного суда СССР в 1947 году повешен. Один из наиболее плодовитых литераторов. Особо был пристрастен к историческим и военным темам. В 1928-30 годах вышли, преимущественно в Берлине и Париже, романы «Опавшие листья», два тома, «Понять, простить», «Единое неделимое», «Белая свитка», «Амазонка пустыни», «За чертополохом», «Все проходит», «С нами Бог», два тома и многие другие. Особой популярностью пользовался четырехтомный роман «От двуглавого орла к красному знамени», переведенный на многие языки. В нем автор предпринял попытку дать панораму русской жизни на всем протяжении царствования Николая II и первых 4 лет революции. Воспоминания на внутреннем фронте впервые появились в архиве русской революции, Берлин, 1922 год, номер 1. Затем дважды были напечатаны самовольно, по утверждению автора, в середине 20-х годов в ленинградском издательстве «Прибой». Настоящая публикация, подготовлена по берлинскому изданию, значительно сокращена.